Часть вторая. Юридический труп. Глава первая. О тонкостях кредитной политики. Сказать, что я был не готов к встрече с гномами, это ничего не сказать. Ядрен батон, у меня тут выход пещер гномов на поверхность, а я его не охраняю. Хотя не совсем так. Раньше этот вход охраняло несколько человек. При случае им ничего не стоит обвалить вход на поверхность. Теперь выяснилось, что эти люди при мобилизации погибли на стене, а на их пост никто не заступил. В случае что-то гномы легко могли бы вертеть баронство. Впрочем, я не настолько наивный. Если гномы захотят, то они нас будут вертеть. И без этого выхода на поверхность. Просто прокопают еще один ход и устроят раннее пробуждение шепелявеньем горла в струйках красной мочи. Гонцов от гномов пришлось встречать Хелрику. Он их задерживал, поил, кормил, пока я просыпался. «Вашу мать, тут целое посольство, я только глаза с просонья протер». Я сидел в своем тронном зале и пытался быть спокойным при своих гостях. Суки просочились незаметно. Все мое краткое знакомство с расой гномов сводится к Дарину и его брату Далину. Из этого знакомства я вынес, что они не такие уж и коротышки, вполне по росту с местными людьми. Еще я могу добавить, что удар у Далина вполне весомый, несмотря на то, что он не кузнец, а ювелир. Фингал был на пол лица. Еще я знаю, что у них под землей не все так радужно, но оба брата молчали о своих делах под землей, как партизаны. «Чем могу быть полезен?» — улыбался я. «Мы тут по решению клана», — говорил один гном, а за ним переводил другой. «Вот гады, я же в курсе, что все весомые гномы знают людской язык. Походу, это знак, что они меня ни во что не ставят». «По какому поводу вы нас посетили?» — спросил я, а сам жду ответа, который знаю. «Ваш отец был должен нам. Мы хотим сейчас взять весь долг», — сказал гном-переводчик. «Ну, уроды, что-то тут не так, но что понять не могу». «Переведи. Я пока не в курсе всех дел отца. Пока все не выясню, не могу ничего сказать по вашему вопросу», — сказал я, смотря на старшего в посольстве. Старший, судя по его мимике, понял все и без переводчика. «Мне нужно время на ознакомление с договорами. На это время прошу считать себя моими гостями». «Что тут сказать? Вот и вылезли долги отца за постройку стены. Не верят гномы, что я стену удержу, вот и спешат взять долги живых, пока есть с кого брать. Дальнейший словесный трёп я пропущу. Я не очень много понял из заявлений гномов, но понял основное. Они перекупили долги другого клана и сейчас требуют досрочного погашения долга. Смотрят на меня, как на дерьмо. Я для них уже не человек, а придаток долгу. Я смотрел на них в ответ, как на половую пыль. Гномы ушли в отведенные им покои, а я чуть ли не рвал на себе волосы. Орки, гномы, граф! Как же много их, и как мало меня! В былые дни я бы напился, разбил кому-нибудь рожу, но сейчас не былые дни. Вроде бы никто не мешает мне послать их лесом, но тут есть нюансы. Сумели скрытно подойти к моему замку, значит... Сумею скрытно сделать вылазку в долину. Посылаешь лесом — получишь резню. Вот и все расклады. Хотя насчет резни я не уверен. Из того, что понял, они за золото удавятся, но не до такой степени, чтобы устраивать полноценный геноцид населения долины. Это не в характере гномов. У них в этом мире другая репутация. Им невыгодно ставить себя на один уровень с орками. Так и торговые дела могут пострадать. Если и будут проблемы от гномов, то они лежат в другой плоскости. Я могу предполагать наемных убийц. С учетом того, как кредиторы легко проникли в долину, Они могут провести карательный отряд до замка. Может, и в сам замок. Могу предполагать юридические проблемы. В чем эти проблемы будут выражаться, даже гадать не буду. Но уверен, что мало мне не покажется. Хотя тут тоже есть свои нюансы. Гномы, как понимаю, не относятся к королевству Алгар. А это значит, что их законы не имеют силы на территории королевства. Я сильно сомневаюсь, что этот мир дозрел до международного законодательства. Из этого вывод, в случае неуплаты гасить меня будут по законам моего королевства. Дать на мохнатую лапу королевским крючкотворам, и кто знает, какие напряги у моего баронства вылезут. Понятно, что гномы спешат с погашением долгов. Не дураки, должны понимать, что лучше хоть что-то взять с наследника, чем ничего не взять с завоевателя долины. Одно мне непонятно. Если есть договор о займе, то где моя копия этого договора? То, что заем был, я не сомневаюсь. Откуда-то же взялись у бати деньги на постройку замка, постройку стены и шахтерскую работу по созданию искусственного ущелья Малого Пути. Вывод: надо еще раз, в третий или четвертый раз, глобально перерыть весь замок на предмет черной бухгалтерии, черной кассы и всех важных документов. Теперь у меня сомнений нет, что у старого барона такая захоронка была. «Коим надо поговорить», — сказал я вполне обычным голосом, но управляющий невольно вздрогнул. В последнее время после подобных фраз начинаются тяжелые для него разговоры. «Кор-Ваден, если ты про...» — начал был он. «Молчи, потом скажешь», — перебил я Коима. «Я о другом. Помнишь, я приехал в долину со свитком на гномьем? Ты умеешь читать на гномьем?» В ходе недолгого разговора выяснилось, что полноценно читать на гномьем никто не умеет. Старый барон что-то умел, что-то знал, но особо не занимался переподготовкой своих кадров в непрофильных секретных направлениях. Впрочем, не все так плохо, как мне изначально показалось. Коим знает значение самых ходовых рун в гномьей письменности. Сколько это всего рун? Да кто его знает, но явно больше, чем несколько сотен сочетаний. Ну, что-то лучше, чем ничего. Свитка у меня пока нет. Договор я тебе достану, пойдем со мной. Прочитать договор сможешь? Как не сможешь? Надо коим. Пусть не все поймешь, но основное сможешь выделить. Пойми, совсем вслепую я ничего делать не буду. Надо хоть примерно представлять, с чем бородачи ко мне пожаловали. Так что это не просьба, это приказ. Вторая встреча с гномами мало чем отличалась от первой. На меня смотрели свысока, несмотря на тот факт, что кредиторы ниже меня по росту. Возможно, это мой косяк. Наверное, стоило придерживаться апофеоза, раздувать щеки от важности, пригласить их повторно в тронный зал, где я бы восседал на троне, весь такой важный. Я же лопухнулся и сам дошел до гостевых покоев гномов. «Переведи», — небрежно прорычал я переводчику от гномов. Именно прорычал, надо же хоть как-то восстанавливать свое лицо и статус, если я сам себя так опустил. «Мне нужны договоры. Я не буду ничего выплачивать, если нет факта, что я вообще что-то должен. Договор о том, что я должен, не сохранился». Стоит отметить, что мое заявление ничуть не напрягло гномов. Переводчик от гномов что-то лениво бухтел. Такое ощущение, что он делился своими мыслями о ближайшем обеде, а не говорил о деньгах. Стопудово их старший знает человеческие языки и все отлично понял. Вот гады, им на меня глубоко плевать. Ведут себя, как будто я мальчик на побегушках. Как будто они меня уже держат за яйца. И знаю, что я от них никуда не денусь. В обязательствах договора четко прописано, что долги падают на наследников заемщика. Это оговорено отдельным пунктом. То, что у вас не сохранилось копии договора, не освобождает вас, начал скучно бухтеть переводчик. «Да мне плевать, что там написано», — Начал я закипать и перебил гнома. «Нет доказательств, нет выплат. Я вас первый раз в жизни вижу. С чего я должен вам верить?» Гномы со скукой, явным пренебрежением моей тушки о чем-то между собой долго говорили. Впрочем, в данном разговоре мне переводчик и не особо нужен. Я вполне представляю суть разговора. Дескать, этот дурак думает, что, избавившись от копии договора, освободился от долга. Какой же он дурак? Все эти дворяне такие предсказуемые. Через 3 минуты ленивой беседы бородачей я закипел полностью. Демонстративно сплюнул на пол. Развернулся, собираясь уйти, но меня остановили. Переводчик что-то вякнул про то, что мне будут даны копии. Копий. Сказал, что если я уничтожу эти копии, то оригиналы все равно сохранятся. Что тут сказать, опытные поганцы привыкли вести дела с людьми. Люди по жизни еще те суки. Мне выдали свитки договоров. Провожали взглядами, как будто я породистый кот, что нагадил в туфлю. Убить поганца за это нельзя. Потери денежных вложений, но вот макнуть мордой в санье еще как можно. «На!» — вручил я всученные документы коему. Управляющий был со мной при моем унижении. Вот я на нем немного и сорвался, признаю, мой косяк. Работай, я у озера. Сразу свалить к озеру у меня не получилось. Меня выцепила Денна, ну, та самая сестра Бранда, дочь погибшего Эссе. Перебралась ко мне в замок. Дескать, следи за воспитанием брата, а сама ко мне лыжи мастит. Как меня достала эта малолетка. Я на взводе после гномов. Так и хочется что-то рыкнуть, но нельзя. Пришлось терпеть ее нравоучение. Именно нравоучение. Эта курица позволила себе учить меня жизни. Что это я делаю не так? За что я виноват? Я не понял. Я что, насрана? Что она себе такое со мной позволяет? Я краем уха слушал, о чем она мне заливала, и сам постепенно фланировал из замка. Это создание следовало за мной и что-то мне втирало. А я, кажись, понял, о чем это она щебечет. Предметов в щебетании было целых 3. Во-первых, ее не устраивало, что с выделенной ее малолетнему брату деревеньки камни вместо отобранной озерной им идет мало доходов. Она прикинула и высчитала, что привычные доходы ее усопшего отца не идут в сравнении с доходами от этой деревушки. В общем, шли тучи намеки, что неплохо бы все вернуть на прежние рельсы. Но этого точно не будет. Пусть радуется, что у них вообще есть владение. Да и вообще, зачем им столько денег? Дружину содержать? А кто вам позволит дружину содержать? Может, потом дружина и будет, но не сейчас. Так что доходов от деревни у вас сейчас даже больше, чем если бы вы жили в прежнем владении и содержали бойцов. Еще вопросы есть? Ух ты, есть вопросы. Не нравится, что на карманные расходы я им денег почти не оставил. Запретил старости отчитываться о работах, налогах, доходах? Я не понял. Это что, намек, что я закрысил деньги? Все пущено в дело. А какое дело? Тебя пока волновать не должно. Что по карманным деньгам? А они зачем сейчас вам? Платье купить? А перед кем красоваться? А погибший отец это платье планировал купить? Нет, не планировал. Дорогое слишком. Тогда какие ко мне вопросы? Да и вообще, какие платья? У нас долина на пороге большой войны, не до тряпок сейчас. А, понятно, для чего платье. Нет, еще одного бала в ближайшее время не будет. Поэтому ваше новое платье пока не актуально. Нет, я не собираюсь водить нелепицу под названием свита, и тем более мне не нужна толпа фрейлин. Хорошо, насчет бала я подумаю. А вот этого я не понял. Кто это обижает вашего брата? Где эта сволочь? Кому жить надоело? Ах, вот оно что. Но тут, Дэнна, не все так, как тебе кажется. Сколько твоему брату лет? 7. Ему давно пора учиться быть воином. Не нравится учитель? А вы, Дэнна, сами много знаете учителей будущих рыцарей? Если не знаете ни одного, то почему уверены, что вашего брата неправильно воспитывают? Ах, его унижают. Чем унижают? Позвольте поинтересоваться. Ух ты! К нему, оказывается, не относятся со всем уважением и почитанием его статуса. А у него сейчас есть статус? Вот именно, нет. Бран сейчас просто мальчишка. А будет ли он рыцарем, еще спорный вопрос. Ему для этого еще многое надо узнать и многому научиться. За такими разговорами я вышел во двор замка. Ей-богу, достало. А я, блин, не имею права сорваться на сироте и на пальцах ей объяснить, что ее интересы — это глупая блажь.